Глава 10. Изучение личины прошло штатно. Воронцов употребил одну из шести сфер с проклятого. Тряхнуло, конечно, но терпимо. Примерно оценив полученную энергию, Воронцов улыбнулся. Да, дарованное Астрой умение поглощать на 10% больше энергии дало о себе знать. Если с проклятого раньше выходил объем 6-7 сфер, то теперь 9. Надо сказать, серьезный прогресс. Константин внимательно изучил новое и так ему нужное умение. Личина. Способность менять лицо сроком на сутки. Перезарядка – 1 час. Выбор личины зависит от памяти владельца. Чтобы применить умение, требуется вспомнить детально лицо человека, личину которого требуется применить. Изменение образа в течение суток невозможно. Чем детальнее воспроизводимый образ, тем меньше шансов возможного определения ведой сокрытого. Чтобы вернуть свой настоящий облик, требуется просто отменить действие веды. «Полезная штука», – заметил он Юлии, которая стояла рядом, изучая собственную ветку умений, выглядевшую как ветвистая молния. «Жаль, только фигуру поменять нельзя. То есть сработает только с тем, кто тебя и объект, предоставивший личину, не знает». «Для полного изменения облика нужно прокачать личину до 5 уровня включительно. Это 75 чернушек, каждый шаг 5 сфер». «Дорого, хоть и полезное умение, но мне без надобности. И использовать можно только раз в сутки». Он посмотрел на накопленную энергию. «Неплохо, как с десятка сфер. Сейчас горело около 40, а может и больше звездочек». «Думаешь, что еще изучить?» – поняла его затруднение девушка. «Ты ведь не чистый ведун, ты еще и стрелок. Пора изучить то, что поможет тебе стрелять быстро и без промаха». Константин задумался. «А ведь боярышня права. Ему часто приходится стрелять, и от того, насколько он точен, будет зависеть очень многое. Да и умение быстро выхватывать пистолет тоже не помешает». Он сильно сомневался, что посещение собственных земель выйдет спокойным. Так что нечего экономить. Но сначала он схватил бледную звездочку призыва тени, отвечающую за поглощение физического урона. Мгновение и умение изучено. Теперь у него две защиты. Тяжело вздохнув, он слил энергию, равную еще 4 сферам, прокачав всю защиту до 2 уровня. Он стал гораздо живучей. Глянув на огромное количество погасших умений, на которые теперь энергии не хватало, он начал изучать первый уровень боевки. Что ж, все оказалось просто. Первым он выбрал умение, как у Горда, скорость выстрела. Хотел взять первую пулю, но передумал, и выбрал снова, как у Горда, нож в цель. Учитывая его клинок из Беловодья, это был разумный выбор. Как нож не брось, все равно попадешь. Оставшиеся 2 сферы слил во 2 уровень, и теперь умение трансформировалось. Нож попадет в точку, которую метатель держит взглядом. Хотелось, конечно, изучить еще что-то для тени, но рисковать он не стал. Беляша он решил пока что больше не качать. И, наконец, обратил свое внимание на озадаченную невесту, которая изучала свое древо. «И что ты там с таким интересом разглядываешь?» – обняв ее за талию и заглядывая через плечо, поинтересовался он. «Да вот смотрю и слегка шалею. Оказалось, что пока я была прислужницей, накопила довольно прилично энергии. Тут, скорее всего, и поглощение сущности, и отверженной, и то, что мне пару раз скармливали сферы. И вот теперь предо мной довольно большой выбор, что можно изучить». «А выгодно получилось», – разглядывая довольно богатую линейку прокачки Юлии, в основном ведическую атаку и защиту, прокомментировал Константин. «Там сияло звездочек 40, и все они относились к 4 или 5 уровню, требующих довольно большого количества энергии. И даже 3 6-го». «Милый», – так и не решив, что изучить, произнесла боярышня. «Мне потребуется время. Можешь вернуться в явь, можешь подождать меня тут. Но ждать придется долго. Мне нужно все просчитать. Наобум не годится». Константин выпустил девушку из объятий, поцеловав напоследок в шею, и попросил стража создать кресло, в которое он уселся, вызвав свое древо умений и принялся составлять план на дальнейшее изучение умений. Ох, сколько ему всего было нужно! И теневой переход, и парочка атакующих вет. Хотелось изучить какой-нибудь удар по площади, вроде ледяного покрывала, позволяющий заморозить все живое на площади в десяток квадратных метров, или его огненного аналога, но это был четвертый уровень, и он требовал изучить еще с пяток вспомогательных умений. А это ни много ни мало, около 40 сфер, серьезное вложение. Да и физические параметры хотелось поднять. Ловкость, силу, выносливость и что-нибудь из вспомогательных в виде остановки крови или невосприимчивости к ядам. Короче, хотелось все. Но где на это было взять столько сфер и времени на их применение? Сейчас у него в запасе 5 сфер с проклятых, одна с ведуна и одна со жнеца, и еще 10 обыкновенных. Да, побоище на дороге его сильно обогатило, и он мог себе позволить очень многое, но ведь у него еще лада и горд, их тоже надо усилить. Особенно артефакторшу, тогда она сможет расшифровать записи из Беловодья. Конечно, это могут оказаться бесполезные рабочие заметки. А может, построение совершенно новых рунных цепочек, которые откроют для его напарницы новые горизонты артефакторики. «Я закончила», — коснувшись его плеча рукой, произнесла Юлия. «Даже не ожидала, что столько энергии накопится». «Что выбрала?» — поднимаясь с кресла и перенося невесту на первый план Астры, поинтересовался Воронцов. «Я же огневица, взяла 6-й уровень резерва. Против тьмы выбрала солнце Сварога. Хватило аж на 2 уровня. Ну и остатком щит усилила». «Неплохо, но это все защитка. А есть что-то атакующее против людей?» «Щит у меня теперь атакующий. Если в него бьют ведой, он отражает ее обратно. Если, конечно, веда не сильнее щита. Если сильнее не намного, то просто поглощает». «А если намного?» «Это хорошо. А чем ответку кинуть есть?» «Конечно», – развеселилась девушка. «Ты же помнишь, что я одна из сильнейших ведуней в роду. Меня с 7 лет накачивали энергией, как дед мой дар измерил и заявил, что я его смогу превзойти со временем. Поэтому он не хотел выпускать меня. Думаю, он и Орлова собирался одурачить. Есть у меня кое-какие мысли на этот счет». «Судьба у меня была в девках остаться или замуж за такого наследника боярского рода, что его к нам бы взяли. И если бы Сварог не выступил твоим сватом, то дед бы тебя наверняка бы послал. А может, что другое учудил бы. Но я отвлеклась. Так вот, у меня очень неплохой запас атакующих вет, все 3-го уровня, хотя поднять не помешало бы. Правда, все на огонь и воздух». «Воздушный удар – это то, чем я в тебя Дарью запулила, сломав ей позвоночник. И молния, но ее я прислужница использовать не могла. Огня побольше, поскольку это моя родная стихия. Видимо, от мамочки досталось, поскольку рыси вы воздушники. Так вот, из огня у меня банальный огнешар, который раскачан до метеора. При подрыве заливает огнем площадь в 20 метров, используется на дистанции не меньше 100 шагов. Поток пламени. Можно назвать это огнеметом. Дистанция до 10 метров. Огненный клинок для контактного боя. Ну и выжженная земля. Площадная техника в пределах видимости. Те же 40 квадратных метров. Хотелось бы изучить еще огненный дождь, но на это нужно 45 сфер, чтобы до 3-го уровня поднять. Тогда он будет эффективен». «Неплохо», — подвел итог Воронцов. «Ты моя маленькая артиллерийская батарея». «Ага», – счастливо заявила боярышня. «Не ожидала, что у меня столько энергии скопится. Ведь ты меня улучшать как беляша не мог. Хотя я думала, после привязки у тебя должна была появиться моя ветка умений». «Но этого не произошло. А ведь у того гада, что меня в этот перстень засадил, имелось. Он даже поднял кое-какие защитные умения, чтобы я его лучше охраняла». «Может, потому что ты была привязана к нему и была для него полноценным прислужником?» «Возможно», — согласилась Юлия. «Ладно, пошли отсюда. Надо в дорогу собираться. Нам почти 5,5 дней до Тверда лететь. Будет время поговорить». Константин на это только хмыкнул. «Нищему собраться, только подпоясаться. Да и тебе, боярышня, не стоит лишние вещи с собой брать. Походную одежду мы тебе прикупили. Что-то одно парадное вдруг понадобится. Ну и оружие». «Вечно ты так», – притворно обиделась Юлия. «Я хотела с собой большой гардероб взять и, конечно, служанку свою, Варию. Как я без нее одеваться буду?» «Служанку точно нет, а переодеться я помогу», – поддержал ее игру Константин. «Нет уж, ваша светлость, так не пойдет», – шагая по дорожке к усадьбе и держа Воронцову под руку, заявила боярышня. «Раздевать у вас хорошо получается, а вот одевать уметь надо. К тому же мы тогда будем везде опаздывать. Вы как ко мне прикасаетесь, я голову теряю». «Уговорила. Не буду я тебя одевать», – рассмеялся Константин. «Но это только ради пунктуальности. Не люблю опаздывать». Так перешучиваясь, они вошли в усадьбу. После быстрого, но страстного поцелуя Юлия убежала собирать вещи, получив напоследок наставление – не больше 2 сумок. Константин тоже отправился паковать вещи. Радим еще днем отбыл к Литкору готовить его к вылету, но был немного грустным. Анну Николай Олегович отказался отпускать в этот замес. Вот выполнит граф условия, сыграет свадьбу, и тогда ответственность полностью ляжет на него. А пока невеста будет ожидать его возвращения в отчим доме. Появление в дверях спальни Дрозда застало Воронцова за запихиванием в сумку парадного расшитого кафтана, который, кроме как в отчинах, ему носить негде. Но положение обязывает. Хотя была мысль его оставить висеть в шкафу. Но ведь новый придется покупать. А зачем лишние траты, если этот в сумку влезет? Константин посмотрел на новый сюртук. Старый, пробитый пулей, он просто швырнул в мусор. Обновка зачарована гораздо качественнее, и не просто порошком, а сферой. Так что это был фактически сильный артефакт, и выглядело лучше. Правда, и цена сильно выше, в 200 золотых покупка встала. Но если бы на нем был он, то, возможно, пулеметная пуля, лишившая его руки, стычки на дороге и не смогла бы пробить защиту. «Ваше сиятельство», – поклонился Дрозд. «В приемной зале его сиятельство боярин Николай Олегович и наследник Михаил Николаевич просят о встрече». «Скажи им 2 минуты обождать», – попросил Воронцов и, вздохнув, принялся застегивать распахнутую до пупа блузу. В принципе, он знал, о чем разговор пойдет. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что они пришли попросить оберегать Юлию. Но ошибся. «Боярин», — обратился к нему Михаил, — «про свадьбу мы уже говорили, условия свои выставили, и вы поклялись их выполнить. Ваш выкуп за невесту — это добыть артефакт. Теперь настало время поговорить о приданом». Константин мысленно хлопнул себя по лицу. Ведь даже не задумывался об этой традиции. В его мире она давно канула в лету. А здесь-то это в порядке вещей. «Вот что мы предлагаем», – включился в разговор глава рода. «250 000 золотом и 20 сфер тьмы, по 10 каждому. Понимаем, что сфер мало, но на носу война. Закрома у нас большие, но не бездонные. И армию нужно улучшать. Так что 20». Воронцов ничего не успел ответить. «Дед, постыдись!» – раздался за спиной Константина возмущенный голос Юлии. 20 сфер за меня? Ты оскорбляешь меня этим предложением? 50!» Она прошла в комнату, уселась на мягкий подлокотник кресла Константина и обняла его за плечи левой рукой. 50, и не сферой меньше!» – веско добавила она. «Ты за мою мать получил 100!» «Стыдись, дочь, не смей выступать против рода», – возмутился отец. «Война на носу, нам гвардию нужно улучшать». «И нам надо улучшать, вы вкладываетесь в победу», – девушка провела рукой по волосам слегка опешившего от такого торга Константина. «Вот он, ваша надежда, Человек, который выходит победителем в схватках с тьмой. Там, где остальные умирают, он побеждает. И вы предлагаете ему 20 сфер? Это ведь чуть больше того, что он вам отдал, собрав на поле боя. Боя, в котором победу одержал именно он. И, между прочим, там была одна с проклятого. Так что, выходит, вы даже меньше предложили за меня. «Хорошо, 50». Неожиданно улыбнулся старый ведун и бросил на внучку взгляд полной гордости, после чего вытянул руку и произнес клятву. «Я, боярин Николай Олегович Рысев, клянусь перед лицом богов отдать за внучку в качестве приданого 250 000 кун золотом и 50 сфер. Боги, подтвердите мое намерение». Пламя поднялось сантиметров на 20 и впиталось в ладонь. «Принимаю клятву», — ответил Константин. «Ну вот и хорошо», — вполне довольным голосом заявил старый боярин и пошел к выходу. Михаил поднялся и, бросив суровый взгляд на дочь, пошел следом. На пороге он обернулся и, посмотрев на Воронцова, бросил. «Береги ее, боярин. Если что с ней случится, я тебе этого не прощу». И, не дожидаясь ответа, вышел. «Вот оставь тебя одного», — возмутилась Юлия, когда дверь за отцом закрылась, а Дрозд, почуявший разборку благородных, благоразумно сбежал к себе в комнату. Константин спокойно уселся в кресло и, достав портсигар, вытянул оттуда сигариллу и, прикурив, спокойно уставился на возмущенную боярышню. «Ты невозможен», — заявила она, усаживаясь напротив. «Это, между прочим, наше общее, хотя если бы у тебя был род, 2/3 они бы забрали. Не появись я, дед бы так и отделался этими 20 сферами». Константин молча все это выслушал. «Ты прекрасна в гневе, и мне вообще было плевать на это приданое. 10 сфер, 20 сфер. Какая мне разница? Ты самое дорогое, что я мог от них получить, и я это сделал. А деньги, сферы, я все это и сам добуду». Он посмотрел в заблестевшие глаза Юлии. Счастье, вот что он в них увидел. Правильно говорят, что мужчины любят глазами, а женщины – ушами. Боярышня сейчас услышала одно из самых искренних объяснений в любви. А больше ей уже ничего было не нужно, особенно продолжать наезд за разбазаривание семейного бюджета. Боярышня быстро перебралась с кресла напротив к нему на колени и, обняв за шею, уткнулась ему лицом в плечо. Константин провел рукой по ее не слишком длинным волосам, которые едва в комель можно было забрать, и, затушив недобитую сигариллу в пепельнице, которая, к счастью, стояла слева, приобнял девушку. Акцентировать внимание на том, что он понятия не имеет, сколько нужно просить приданого за боярышню, он благоразумно не стал. Взлетали на рассвете. Прекрасная Анна поднялась в воздух с первыми лучами солнца, оставляя на земле внушительную делегацию провожающих. Под охраной десятка гвардейцев и 5 сильных ведунов стояли, задрав головы вверх, глава рода Рысевых и его наследник Михаил с женой. Рядом, утирая слезы, не отрывая взгляда от Литкора, замерла боярышня Анна. Константин с Юлией с мостика наблюдали за родимым, который на этот раз не проявлял ко взлету никакого интереса. Даже кресло его пустовало. Сейчас одноглазый капитан Литкора стоял возле панорамного иллюминатора и смотрел на свою возлюбленную, словно пытался как можно дольше оттянуть момент расставания. Витор, управлявший взлетом, помалкивал, косясь на графа. «Завтракать?» – когда земля исчезла из виду и летучий корабль лег на курс, – предложил он. «Позже», – улыбнулся невыспавшийся Константин и, прикрыв рот ладонью, зевнул. «Сейчас я планирую еще 3-4 часа поспать». «И я», – поддержала его Юлия. «Ночь выдалась уж больно беспокойной». Константин улыбнулся, припомнив, как она рвала на нем блузу, поскольку ей было лень возиться с пуговицами. Как не желал сдаваться ее фривольный сарафан, скрещенный с корсетом, пришлось резать утягивающие шнуры ножом. Уж больно долго их было распускать. Как не хватало воздуха при страстных поцелуях. Да уж, Юлия провела в перстне почти 7 лет и теперь наверстывала упущенное. Каюту им выделили прежнюю. Мал составил компанию Дрозду, не высказав никакого недовольства, что его, внебрачного сына боярина Рысева, разместили так, по-простому. Вел он себя тихо, одет был как наемник, оружие с виду не слишком дорогое, но только с виду. Помимо карабина и крупнокалиберной 9-зарядной северной звезды, как у Радима, артефакторного ножа имел жезл на поясе и 2 управляющих браслета. Стоило им оказаться в каюте, как боярышня, пока еще Рысева, обернувшись, смерила вошедшего Константина заинтересованным взглядом. Воронцов покачал головой. «Нет, милая, мы будем спать. Я человек в возрасте, мне иногда нужен отдых». Юлия все это выслушала молча, затем медленно, призывно покачивая бедрами, сократив дистанцию, начала стягивать с него сюртук. «Бойтесь женщин, у которых не болит голова», – мысленно сказал сам себе Константин и принялся стягивать с нее расшитую блузу. «Потом высплюсь», – заметил он уже вслух и добавил. «Наверное». «Обещаю дать отдохнуть», – заверила его боярышня. «Но сначала изволь уделить мне талику внимания». Она ловко расстегнула ремень, и тот вместе с кобурой, в которой дремал медведь, с шумом рухнул на толстый ворсистый ковер. Проснулся Воронцов от того, что Юлия, тихо выскользнув из-под одеяла, как была голышом, только вставив ноги в тапочки, направилась в ванную. Константин проводил ее взглядом и, дотянувшись до прикроватной тумбочки, открыл часы давно почившего барона. Время подбиралось к полудню. Неплохо они вздремнули, почти 6 часов. Натянув трусы, которые почему-то обнаружились под подушкой, он хотел направиться следом за Юлией, но вовремя передумал. Она ведь снова приставать начнет. А есть хотелось гораздо больше, чем секса. Последний раз он ел на прощальном семейном ужине, данном боярином Рысевым. Даже детей допустили за отдельный стол. Но это было давно, а есть хотелось уже сейчас. Юлия появилась из ванной спустя 10 минут. Увидев полуодетого жениха, она улыбнулась. «А чего не пришел?» «Во-первых, там тесно, а во-вторых, нужно завтракать идти, пока я голодный, от меня проку нет». Юлия рассмеялась и, ничуть не стесняясь своей наготы, продефилировав по комнате, начала поднимать с пола разбросанные вещи. «Да уж», – подумал Воронцов, наблюдая, как она нагибается, чтобы поднять привезенный с востока бывшей империи дорогущий шелковый черный чулок. «Она многое почерпнула во время нашего сожительства. Может, все же не стоило ей рассказывать так много про землю?» Несмотря на все, что с ней случилось, она была обычной боярышней, а теперь прямо не узнать. Или лучше так? Ведь для Воронцова именно так привычней. Прохладная вода остудила разгоряченное тело, а ведь он был близок к капитуляции. Приведя себя в порядок, Константин быстро оделся, бросив взгляд в зеркало, признав, что выглядит он вполне удовлетворительно. А поскольку никаких официальных важных встреч не предвиделось, то и так сойдет. Юлия, пока он принимал душ, уже успела одеться и теперь красилась. Надо сказать, вот это направление было развито очень хорошо. Обычная косметика, причем чаще всего зачарованная и довольно качественная. Слов «макияж» и «мейкап» тут, конечно, никто не слыхивал, но краситься женщины любили и умели. И что выгодно их отличало от тех других на земле, никаких вызывающих боевых раскрасок. Здесь такое могли себе позволить только блудницы. «Я готова», – поднимаясь, заявила она. Константин хотел предложить ей взять монарха, но передумал. Артефактный великолепный нож на левом бедре и небольшой изящный жезл вполне достаточно для ведуньи, чтобы не быть безоружной, да и здесь им ничего не угрожает. «Доброго дня, ваше сиятельство!» – вскочил с дивана свежий и улыбающийся дрозд. «Боярышня?» – поклонился он, увидев выходящую следом девушку. «Все в порядке?» «Да, боярин, устроились нормально. Мал спит, его смена через 2 часа». «Есть ли нужда в подобном?» – поинтересовалась девушка. «Может и нет, ваше сиятельство», – степенно ответил наемник. «Но лучше не расслабляться. Мы с Малом люди служивые, так что нам привычно. Пусть будет порядок». «Тогда неси службу», – улыбнулся Воронцов, – «а мы пойдем завтракать». «Приятного аппетита, Константин Андреевич», – пожелал Дрозд, опускаясь обратно на диван. Завтракали вдвоем. Остальные поели гораздо раньше. Но местный кок Дмитр встал к плите, чтобы уважить гостей. На этот раз никакой яичницы. За 20 минут он нажарил блинов и подал их со сметаной и медом. А по просьбе Константина порезал копченого мяса, которое тут же было завернуто в блин. Вот только кофе не было. На севере его не купишь. Почти не возят. А свой запас Константин уже извел под ноль. Надо было больше брать, но теперь уже поздно. Так что пришлось пить травяной взвар. «Доброго утра и приятного аппетита», – усаживаясь за стол, произнес граф. «Как вам, боярышня, летать?» «Замечательно. Только ты, родим, забыл, я уже летала на твоем леткоре». «Зайцем», – улыбнулся граф. Константин тоже улыбнулся. И тут безбилетников называли зайцами. «А теперь вы летите официально», – продолжил Радим. «И я хочу поинтересоваться. Вас, ваше сиятельство, все устраивает?» «Спасибо, капитан», – рассмеялась Юлия. «Но давайте в семейном кругу обойдемся без титулов. Мы тут все свои. И я знаю вас столько же, сколько и Константин. Хотя и нас не представили официально». «Вы, граф, скоро женитесь на моей старшей сестре. Правда, ради этого вам придется оставить свой род и стать членом младшей ветви». «Я знаю», – с небольшой грустью в голосе произнес Радим. «Но ради Анны я готов на все. Традиции боярских родов сильны в вотчинах, но отец уже ответил на мое послание и дал свое соизволение». «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», – заметил Воронцов. «Я четвертый сын, не наследник, если только не порешу своих братьев. Для меня вхождение в младшую ветвь боярского рода – большой шаг. Я стану по положению чуть ниже, чем сами бояре. Но я потеряю свой титул и не смогу претендовать даже на часть наследства». «Зато приобретешь другой», – резонно заметила Юлия. «Быть сыном боярским в народе почетно. Это значит, что талантами человек привлек внимание рода». «Верно, в вотчинах», — согласился капитан. «Да и в вольных землях это уважают, в отличие от просто родовитой аристократии. Осталось только дело сделать». «Да уж, задачка у нас не из легких», — согласился Константин. «Но и награда», — он притянул к себе Юлию и поцеловал в щеку. «Велика».